Слово Бога зазвучало на земле, и звоном небес благодатную песней. Слово Бога зазвучало для сердец, что проснулись и ждали благой этой вести. Слово Бога зазвучало на земле, благовествуя миру о светлом и нежном. Слово Бога зазвучало и в душе, вдруг открылись врата в мир любви и надежды. Слышим Тебя, слышим Тебя, Отец, слышим Твой зов, слышим Твой зов, песню любви с небес и воспеваю славу Тебе сердца. Славься, Господь, славься, Господь, воля Твоя свята. Царство истины над землей встает в этот чудный мир. Нас Отец ведет, и поют сердца, и ликуют вновь, слыша зов Отца в мир, где царит любовь. Слышим Тебя, слышим Тебя, слышим Тебя, Отец, слышим Твой зов, слышим Твой зов, песню любви с небес и воспевай, и воспевай славу Тебе сердца. Славься, Господь, славься, Господь, воля Твоя